можно терпеть, силу можно пить, ты килу можешь ждать утра, а я и дальше буду выбирать свое солнце, поднимать свои веки, а я и дальше буду выбирать свое чудо. Убегай, возьми меня, я хочу туда, где ты дышишь. Это мокрая зима, и сквозь дождь ты меня не слышишь. Я улетала день, я купалась в облаках и прочем. Если ты моя тень, то куда же убегаешь ночью? Можно терпеть, силу можно пить, ты килу можешь ждать утра, а я и дальше буду выбирать свое солнце, поднимать свои веки, да я и дальше буду выбирать свое чудо. Да я и дальше буду выбирать свое чудо. Забрал мое тепло и оставшийся во мне воздух. Только плакать в тишине было б слишком долго.